Содержание. Глава 1. Мечта о небе. Глава 2. Обретение крыльев. Глава 3. Жаркое небо 41-го. Глава 4. Из боевого вылета не вернулся. Глава 5. Русский характер. Глава 6. На войне как на войне. Глава 7. Настоящий человек. Глава 8. На ветеранском фронте. Глава 9. Яркий свет подвига. Глава 10. Последний полет. Вместо эпилога. Основные даты жизни и деятельности Алексея Петровича Моресьева. Конец содержания.